Гениальный ребенок, будущих достижений которого с нетерпением ждали даже высокопоставленные лица деревни. С талантом Какаши это будет лишь вопросом времени, когда он разовьется до уровня отца и даже превзойдет его. Но после инцидента с Хатаки Сакума, этот ребенок закрыл свое сердце от посторонних, ни с кем не общаясь и идя своим путем, игнорируя жизнь и безопасность своих товарищей по команде. Трагедия оставила в его сердце такую идею, что миссия является самым важным и стоит на первом месте. Любой, кто помешает ему выполнить задание, даже его товарищ, будет безжалостно убит или брошен. Ты Хатаки Какаши, верно? Привет, я Намикази Минато, и в будущем я буду капитаном твоей команды. Минато взял на себя инициативу подойти и с улыбкой поздоровался. Какаши просто кивнул, без каких-либо эмоций в глазах. После этого он наперся о стену, сложив руки на груди, и стал ждать прибытия остальных. Минато это не волновало, но это также доказывало, что информация о том, что Какаши плохо ладил с людьми, не была ложной. Кроме того, трое подчиненных его покойного отца теперь предатели Конохи. Минато криво улыбнулся в своем сердце, размышляя о том, как помочь Какаши. Хокаге действительно поставил перед ним трудную задачу. Вскоре после этого подошел еще один человек. Это была нежная девушка с короткими волосами, которую звали Нахарарин. Вы Минато-сенси, я Нахарарин. С сегодняшнего дня я присоединяюсь к вашей команде. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Рин представилась с улыбкой, и Минато увидел, что она очень добрая девушка, которая внимательна к другим. Согласно данным, она специализировалась на медицинских ниндзюцу в школе ниндзя, и человек, который обучал ее этому, был тем самым ниндзя-отступником С-ранга Шрейши. «Привет, я Намикази Минато. Можешь пока немного отдохнуть. Мы дождемся последнего, и я все расскажу», — сказал Минато, улыбнувшись ей в ответ. «Да». Рин послушно отошла в сторону и была немного удивлена, увидев здесь Какаши. «Какаши, ты тоже член этой команды?» Рин подавила волнение в своем сердце. Она не ожидала, что Какаши будет в одной команде с ней. «ГМ». Какаши кивнул и, не желая больше говорить, закрыл глаза. Рин увидела, что Какаши не хочет общаться, поэтому ей ничего не оставалось, кроме как молчать и не беспокоить его. Примерно через час подошел еще один человек. Его ношение очков давало людям чувство простоты и безрассудства. Если такой человек также является ниндзя, он, вероятно, будет из тех, кто не вызывает чувства уверенности в нем. Учиха Обито. «Извините, учитель, когда я шел сюда, старушка на дороге случайно упала, и я потратил время, отправляя ее домой». Обито также знал, что он опоздал, чем мог произвести плохое впечатление на капитана команды, поэтому он искренне извинился. «Ничего страшного, хоть ты и опоздал, это не проблема, сегодня я в основном просто хотел вас увидеть и познакомиться, а не выполнять задание, но тебе лучше не допускать подобного во время выполнения миссии ниндзя». Минато не стал наказывать Обито, но также попросил его не быть таким безрассудным и небрежным в дальнейшем. «Ниндзя, выполняющим задание, необходимо серьезно относиться ко времени». «Да, я Учиха Обито, и с сегодняшнего дня я буду членом этой команды». Обито потер нос и тепло улыбнулся. Минато тоже заразился улыбкой Обито. Этот парень действительно странный для ниндзя клана Учиха. Трудно поверить, что у них появился такой живой и веселый парень. «Я Намикази Минато, джонин и капитан этой команды. Двое других, Нахарарин и Хатаки Какаши. Вы должны знать друг друга». Минато подал сигнал Рин и Какаши подойти. В результате, когда Обито увидел, что Рин и Какаши были вместе, он поджал губы и почувствовал зависть. «Подобное происходило постоянно, когда мы учились в школе. Пришло время тебя обрести сознание ниндзя. Ты теперь не ученик, а настоящий ниндзя Конохи». Очевидно, Какаши не понравилось опоздание Обито. «Ладно, вы двое были одноклассниками, так что вам нужно хорошо ладить». Минато решил не давать им возможность начать спорить. «Да, я понимаю, Минато-сенси». Сцена сотрудничества с этим угрюмым парнем для Обито была совершенно невообразима. Он посмотрел в безразличные глаза Какаши, размышляя о своем будущем. Минато посмотрел на Какаши, и у того не было выбора, кроме как вздохнуть и сказать: «Пока он не будет тянуть меня назад, мне все равно». Только тогда Минато удовлетворенно улыбнулся. «Поскольку все уже здесь, давайте проведем небольшое практическое упражнение». «Практическое упражнение? Не волнуйтесь, это будет очень простое упражнение, которое поможет мне понять ваши способности. После чего я решу, Для каких задач вы подходите? Минато снова улыбнулся. Отлично, Минато-сенсей Ирин, просто смотрите, моя первая миссия определенно будет миссией уровня А. Обито почувствовал, как его кровь закипает, а Минато лишь неловко улыбнулся. Рин беспомощно вздохнула, подумав, что мысли Обито были слишком детскими. Разве генины могут выполнять задания уровня А, как только они выпустились из школы ниндзя? Какаши по-прежнему смотрел на него, как на идиота. Минато отвел их троих на тренировочную площадку неподалеку. В этот момент белая голова медленно высунулась из дерева и показала странную улыбку, смотря на спину Обито. Добрый и дружелюбный Учиха, которому не хватает мозгов и которым легко управлять. Кажется, Мадара сама ищет именно такого парня. http://LRULATERUBAK63348-3166927. Глава 125. Учиха, ставший целью 2.1.3. Глава 125. Учиха, ставший целью 2.1.3. Земля клана Учиха. Фугаку перенял власть у старейшины Суфана и стал новым лидером клана Учиха. Хотя некоторые члены радикальной фракции жаловались на это и хотели видеть в этом положении других, но поскольку это был приказ, отданный старейшиной Суфаном, они должны были подчиниться. Теперь им придется слушать Фугаку. Став патриархом, он понял, что это положение было очень непростым. Но стать патриархом Учиха всегда было его мечтой. Он думал, что все придет к ожесточенной дуэли с Рури, но кто бы мог подумать, что эта девушка решит сбежать с некоторыми людьми из клана, и сразу же потеряет доверие и поддержку старейшины Суфана, чтобы тот полностью доверил клан Учиха ему, даже решив уйти на пенсию. Это можно расценивать как огромную удачу. Хотя дело, связанное с Рури, сделало положение клана Учиха в Конохе еще более неловким. Часто они становились жертвами критики. Данзо и два советника Хокаге неоднократно публично критиковали клан Учиха на конференции джонинов. Единственный, кто все еще говорил в их защиту, это Сарутоби Хирузин, третий Хокаге. Даже если Фугаку хотел опровергнуть замечания некоторых людей, побег Рури из Конохи и убийство товарищей из деревни являются правдой. Каждый раз, когда проводится собрание джонинов, будет много осуждающих взглядов, сосредоточенных на клане Учиха. По этому вопросу Фугаку чувствовал себя очень неловко. Он не мог избавиться от плохого влияния дела Рури, когда та решила сбежать из деревни. Даже в клане никто не говорил в ее защиту. В тот раз был ранен не только старейшина Суфан, но и многие ниндзя деревни, которую они основали совместно с кланом Синджу. Для клана Учиха, который хотел получить пост Хокаге, побег Рури сорвал все их планы, а их прошлые усилия стали напрасными. По этой причине члены клана, ушедшие с Рури, были ими пригвождены к столбу позора. Если бы сейчас не было время войны, они бы уже отправили большую группу ниндзя, чтобы преследовать этих предателей. Фугаку, каково это быть патриархом? Есть ли у тебя чувство выполненного долга? Правая рука старейшины Суфана, Учиха Лихуа, нашел Фугаку и начал немного дразнить его. Откуда могло появиться какое-то чувство выполненного долга? Это скорее тяжелая миссия ССС ранга, в которой мне нужно сделать клан процветающим, Фугаку криво улыбнулся, сказав это. Вначале он действительно был погружен в радость из-за становления патриархом, но последовавшие за этим различные напряженные дела уже утомили его. В сочетании с необходимостью иметь дело с контактами с высокопоставленными, дела кажутся не такими приятными. Особенно Данзо, который серьезно недоволен кланом Учиха, они должны нести всю ответственность за любые проблемы и при этом находиться под наблюдением Манбу. Если бы третий Хокаге не остановил Данзо, на этот раз проблема стала бы очень большой. Это сделало Фугаку очень благодарным за заботу третьего Хокаге о нем и клане Учиха. Хотя он знает, что Сарутоби Хирузин сказал это, потому что ценит силу клана Учиха и хочет увидеть их сближение с деревней, но это была своевременная помощь и Фугаку почувствовал облегчение из-за этого. Поскольку он помог клану Учиха, Фугаку будет благодарен ему за это. Не будь таким пессимистичным. Даже если остальная часть высокопоставленных не очень любит наш клан, пока ты будешь поддерживать связь с Хокаге, серьезных проблем не возникнет. О, это также то, что хотел передать тебе старейшина Суфан. Появление нового Хокаге из клана Учиха – трудоемкая задача. Всегда полезно иметь хорошие отношения с нынешним Хокаге, сказал Лихуа. Это также единственный для них способ выжить в Конохе. Потому что в будущем, независимо от того, добровольно ли клан Учиха пошел в рознь с Хокаге, Или это сам Хокаге их предал, клан Учиха в Конохе будет уничтожен. Чтобы выжить, они должны полагаться на Хокаге. Я понимаю, что имеет в виду старейшина Суфан. Фугаку серьезно кивнул. Хорошо, если ты это действительно понимаешь. Как сейчас тело старейшины Суфана? Спросил Фугаку. С тех пор, как Рури дезертировала, он слышал, что здоровье старейшины ухудшается, вероятно, из-за депрессии. Не беспокойся, здоровье у старика очень хорошее, и теперь, когда он на пенсии, у него достаточно времени, чтобы восстановить свое тело до лучшего состояния. Не беспокойся о его делах, лучше скажи, что там с передовой. Дела в клане сейчас почти утихли, и есть третий Хокаге наверху, который готов помочь подавить что-то серьезное. Я планирую возглавить членов клана, чтобы отправиться на поле боя послезавтра, ответил Фугаку, немного подумав. Хоть такие слова и излишни, но защищаться все равно надо. Поле боя на передовой ничем не лучше деревни. Даже если у тебя есть шаринган, ты можешь умереть в любой момент. Я понимаю, я буду внимателен. Старейшина Суфан просил передать мне что-нибудь еще? Нет, теперь ты патриарх клана Учиха. Просто делай, что считаешь нужным. Лихуа покачал головой, показывая, что остальное останется на усмотрение самого Фугаку. Пожалуйста, поблагодари старейшину за его доверие ко мне. В это время Фугаку был тронут. Делая это, старейшина Суфан, очевидно, намеревается делегировать всю свою власть ему, чтобы он действительно мог стать патриархом клана Учиха, вместо того, чтобы стать марионеткой, через которую он продолжит управлять всем здесь. Фугаку был очень благодарен за это доверие. В конце концов, авторитет старейшины Суфана в Учиха не имеет себе равных. Если он будет настаивать на том, чтобы контролировать его за кулисами, Фугаку не сможет сопротивляться. Увидев взволнованный взгляд Фугаку, Лихуа понял, что он сейчас думает, что делегирование власти старейшины было несравненным доверием к его способностям. Этот старик просто слишком ленив, чтобы заботиться о таких бесполезных вещах, как Коноха и клан Учиха здесь, жаловался в своем сердце Лихуа. В будущем, даже если весь клан в Конохе будет истреблен, огонь клана продолжит гореть за пределами деревни. Но ошибочное мышление Фугаку на самом деле хорошо, ведь правда была для него слишком жестока. Передача ему должности патриарха произошла не из-за веры в его способности, просто в клане здесь не осталось кого-то получше. Конечно, у Фугаку есть шанс достичь успеха. Может быть, клан Учиха откажется от славы и достоинства, чтобы мирно жить под присмотром высокопоставленных лиц Конохи, и в нужный момент они действительно будут приняты. Однако, основываясь на суждении Лихуа, не говоря уже о том, пойдет ли Фугаку по этому пути, члены клана скорее предпочтут сражаться насмерть с деревней, чем жить как посредственности. Тогда я ухожу, а все дела клана будут решаться тобой. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulati.ru/63643.181.180. Глава 125. Учиха, ставший целью 2.2.3. Глава 125. Учиха, ставший целью 2.2.3. Основная причина прихода Лихуа к Фугаку – передать власть от старейшины. В конце концов, вскоре после того, как Фугаку стал патриархом, квалификация и способности этого парня были очень поверхностны, и многие информационные каналы до сих пор находились в руках старейшины Суфана. Лихуа пришел передать эти каналы Фугаку. Конечно, есть и некоторые вещи, которые нельзя передать ему, например, информация про страну демонов, следы связи с которой были уничтожены. У Учиха Конохи и Учиха страны демонов больше не будет секретных каналов связи, теперь они полностью независимы. Глядя, как Лихуа уходит, Фугаку тоже вздохнул с облегчением. Когда он увидел Лихуа, он подумал, что это старейшина Суфан хочет передать какой-то приказ ему. К счастью, это была окончательная передача власти от старейшины ему. Таким образом, клан Учиха полностью откроет новую эру во главе с ним. Глядя на ясное голубое небо вдалеке, Фугаку был полон гордости и уверенности в своих силах. Он хотел, чтобы клан Учиха в его руках расцвел небывалым блеском и стоял на самой высокой точке деревни, на тренировочной площадке Конохи. Ху-ху, Минато-сенсей такой сильный. Задыхаясь, с большим количеством пыли на теле, и глядя на Минато, который не пострадал, он желал поскорее заполучить силу Джонина. Обито смотрел на Минато с выражением нежелания на лице. Очевидно, он очень много работал, но, В конце концов, он все еще был как ребенок перед Минато. Глядя на Какаши, нежелание признавать поражение в его сердце стало еще сильнее. Причина в том, что только Какаши успешно вырвал колокольчик у Минато и прошел тест. Будь то в школе или после того, как они стали ниндзя, расстояние между ним и Какаши никогда не сокращалось, а скорее становился все больше и больше. Какаши держал в руке короткий меч, а к лезвию было прикреплено светло-голубое мерцание, а с лезвия вспыхивали разряды электричества. Какаши все еще недовольно смотрел на эти вспышки, появляющиеся на его мече. Его собственной чакры все еще было недостаточно, и даже та чакра стихии молнии, которую он мог сейчас использовать, продолжала вытекать. Что касается колокольчика в его руке, то это ничего не доказывает. Он знал, что Минато только недавно вышел из больницы Конохи. Как и то, что цель этого теста – простая проверка, чтобы понять их силу, а не реальная битва насмерть. Мне еще далеко до Джонина, но я также понимаю, что сила Минато превосходит других ниндзя, особенно в тайдзюцу и скорости. Угнетающее чувство, вызванное этим разрывом, напомнило ему о его беспомощности против теневой танцовщицы, когда он тренировался против Шрейши в прошлом. Откуда бы ни исходила атака, его видели насквозь, и даже колокольчик был вырван из-за позволения самого Минато. Ладно, закончим на этом. У меня есть общее представление о силе вас троих. Вообще говоря, у вас у всех большой потенциал. Сегодня первый день, когда мы встретили друг друга. Мы найдем место позже, чтобы пообедать вместе. Учитель сегодня угостит вас. Минато подошел к ним и сказал с улыбкой. Это правда, Минато-сенсей? С удивлением спросил Обито. Конечно, вы можете сказать учителю, что вы хотите поесть. Какаши равнодушно пожал плечами, убрал чакру из меча и вложил его в ножны на спине. Увидев это, Минато вздохнул с облегчением. Он думал, что Какаши хладнокровно отвергнет его. Похоже, проблема не настолько серьезна, чтобы отказывать во всем, кроме миссии. В принципе, его мало волнуют предложения своих спутников, но он может нас послушать. Конечно, выслушает он нас и будет ли сотрудничать, разные вещи. По крайней мере в этом сражении Какаши действовал один, а Обито и Рин сражались вместе. Поев, Минато оставил свою команду и пошел к зданию Хокаге, доложил о своей проверке и объяснил Хокаге меры, которые он будет применять в своем отряде. «Какаши, я точно превзойду тебя». Увидев прекрасные навыки Какаши и его удивительное фехтование, Обито был полон боевого духа и собирался выбрать Какаши в качестве своей цели. «Тогда постарайся, я пойду домой». Какаши серьезно посмотрел на Обито, а затем развернулся и ушел. Какаши вернулся домой один. Сегодняшняя задача – познакомиться с новым капитаном, который возглавляет его команду. После этого пришло время попрактиковаться. Когда Какаши собирался тренироваться во дворе, на полу гостиной всплыла голова, а потом и половина тела, сделанная из грязи. «Земной клон Шрейши, земляной генерал, ты пришел ко мне в это время, что-то случилось?» – удивленно спросил Какаши. Земляной генерал вложил свиток в руку Какаши, а затем спрятался под землей и исчез. Какаши развязал свиток после того, как генерал ушел, и прочитал содержимое. Узнав, что в нем, Какаши нахмурился. Информация очень проста. Его новый товарищ по команде, Учиха Обито, стал мишенью таинственной силы. Даже если рядом есть способный Джонин Минато, он должен быть осторожен, когда сталкивается с некоторыми вещами. Этот идиот, есть ли смысл присматривать за ним? Какаши был немного удивлен, хотя он и не думал, что в этом дураке есть что-то особенное, но появилась такая информация, и ему действительно нужно было обратить на это внимание. Какаши сжег свиток огнем, не оставив и следа, а затем отправился во двор, чтобы попрактиковаться в фехтовании. Передав информацию Какаши, земляной генерал начал следовать за одной из целей. Существо продвигалось в слоях почвы и долго двигалось, прежде чем у него появилось намерение замедлиться, но уже не в стране огня. Земляной генерал понял, что впереди, скорее всего, находится база врага. По имеющейся информации, в том месте есть ниндзя с очень сильным шаринганом и ему нельзя быть беспечным. Гендзюцу слишком неприятное, и он не подходит для борьбы с такими сильными врагами. Поэтому земляной генерал чувствует, что он должен проявить максимальную осторожность. Он выпустил клона воды, находящегося в его теле. Затем взял лист бумаги и написал на нем предложение. «Ровно через 5 минут я взорву вражескую базу, а через 5 секунд после этого мне нужно, чтобы ты призвал меня». Столкнувшись с мощной иллюзией, земляной генерал явно очень испугался. Поэтому требуется, чтобы его призвали обратно через 5 секунд после того, как он взорвется, чтобы избежать столкновения с врагом в лоб. Водяной бог-дракон, образованный из нескольких потоков воды, кивнул, затем забрался в траву и исчез из виду. Земляной генерал начал нырять под землю, тщательно исследуя это пространство. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63.648.3.181.190. Глава 125. Учиха, ставший целью 2.3.3. Глава 125. Учиха, ставший целью 2.3.3. Мадара сама, я нашел хорошую цель. И этот парень должен соответствовать всем вашим критериям. В тускло освещенной пещере Белый Зицу вернулся с хорошими новостями. Учиха Мадара, сидевший на деревянном стуле, тут же открыл глаза, и алый шаринган источал странный цвет, сосредоточившись на Зицу. Сам Белый Зицу совсем не испугался, а лишь хихикнул в ответ. «Мадара сама, это информация этого парня. Я собрал почти все о нем. Я могу гарантировать, что он должен быть идеальным кандидатом». Белый Зицу хотел поскорее рассказать Мадаре всю информацию об Обито. Личность этого парня, будущие идеалы, повседневный образ жизни, включая информацию про девушку, которая ему нравится, и максимальное количество раз, когда он помог бабушке перейти дорогу за день, все это четко записано. Хотя это звучит невероятно, но этот парень иногда помогал более чем 20 старым бабушкам всего за один день. Его вероятность встречи с бабушками даже меня удивила. «Возможно, у него особенный кекки генкай, который привлекает бабушек», — сказал Белый Зицу. Мадара не возражал против забавных комментариев Белого Зицу. Помимо их способности прятаться, чтобы собирать информацию, в остальном Мадара не видел в них существ с мозгом. Они часто говорят, не думая о своих словах. Это было хорошо известно Мадаре. Он внимательно слушал рассказ Белого Зицу и сразу же представил образ Обито в своем уме. Обладает сильной любовью и добротой, не очень умен и имеет свои цели. У него огромная привязанность к любимой девушке и при этом он ниндзя клана Учиха. Это действительно самый подходящий кандидат. Учиха Обито? Правильно. Мадара сама, теперь нам нужно привести его сюда? Спросил Белый Зицу. Нет, пока нет. Еще не время, мне нужно составить план для него, спокойно сказал Мадара. Правда? Тогда давайте пока отложим это дело в сторону. Однако у меня также есть некоторые сомнения относительно него. В конце концов, он не гений клана Учиха, начал рассуждать Белый Зицу, приняв задумчивую позу. Возраст открытия Шарингана не имеет прямого отношения к таланту. Жизненный опыт у всех разный. Ниндзя клана Учиха, которые хотят обрести силу, должны погрузиться во тьму. Полное поражение будет началом его вырождения. Тогда пусть он увидит настоящую тьму и это подтолкнет его к огромной силе и жизни, как моей марионетки. Чем он сильнее пострадает от тьмы, тем больше он сможет стимулировать свой шаринган. Особенно сильны Учиха, которые добросердечны по своей природе, а их сердца наполнены любовью. Но когда они погружаются во тьму, такие сильные эмоции обязательно вызовут эволюцию шарингана. Я действительно с нетерпением жду его пробуждения, хихикнул Белый Зицу. Он не может понять чувств человеческих существ. Будь то радость или печаль, у него нет полного понимания. Приказ Мадары, их воля. Не нужно много думать, нужно просто выполнять приказы. Кстати, есть еще одна странная вещь, внезапно добавил Белый Зицу. Что именно? В этот раз мы отправились в Канаху для расследования и не встретили никаких препятствий. С остальными тоже не было никаких проблем. Но перед этим в Канахе произошло крупное событие. Большое событие. Часть клана Учиха и некоторые члены клана Хьюга сбежали из Канахи, сказал Белый Зицу. Сбежали? Мадара поднял голову, открывая старое лицо, полное морщин, и тенью сомнения в глазах. Да, хотя я и не знаю, что произошло, но после этого мы смогли беспрепятственно скрываться под Канахой. Слова Белого Зицу очень ясно говорили, что причина необъяснимого их исчезновения раньше может быть связана с кем-то из той группы сбежавших ниндзя. Кто был лидером? Чунин Канахи по имени Чебаширейши, до этого он был обычным ниндзя-медиком. У него есть подруга из клана Учиха, Учиха Рури. Кажется, что они объединили свои усилия во время побега, ответил Белый Зицу. А как насчет более подробной информации? Пока ничего нет, это все, что я слышал. И это информация от некоторых ниндзя Учиха, когда я следил за ними. Думаю, что высокопоставленные лица Канахи выдали запрет на обсуждение этого дела. Потом Зицу беспомощно развел руками. Ищи местонахождение этих людей, мне нужно знать, куда они ушли. Мадара без колебаний отдал приказ. Независимо от того, был ли среди них человек, который ловил белых Зицу в прошлом, но члены клана Учиха, которые покинули Канаху, действительно заслуживают внимания. Потому что это дело было совершенно вне его ожиданий, и он не готовился к такому. Мадара сама, доверьте это дело нам. Белый Зицу улыбнулся и принял приказ. В конце концов, разведка их работа. Ладно, можешь идти, мне нужно отдохнуть. Бум. Земля внезапно взорвалась, и появилось много огня. Стул, на котором сидел Мадара, был окружен большим количеством толстых деревьев, защищающих его со всех сторон, и можно было услышать болезненное дыхание, исходящее из темноты. Мадара сама. Белый Зицу испугался и выкрикнул его имя. Он тоже чувствовал себя некомфортно. Хотя взрыв появился из-под земли и не был в полную силу, но это также заставило его чувствовать себя плохо всем телом. Теперь простые движения вызывали боль, и жизненная сила Мадары в этот момент была чрезвычайно слаба. Белый Зицу очень беспокоился, что Мадара внезапно умрет в результате этого взрыва. Кхе-кхе-кхе-кхе. Мадара криво сидел на стуле, изо рта вытекала кровь, а пальцы его тела дрожали. С прерывистым дыханием, пламя его жизни, казалось, качалось на бурном ветру, становясь все слабее и слабее. Ему потребовалось некоторое время, чтобы отдышаться, и его алый шаринган холодно метнулся к источнику взрыва. Там была не очень большая выбоина, но врага не было видно. «Я в порядке, у меня все еще есть возможность сохранить жизненную силу». Слова Мадары временно успокоили белого Зицу, но слабость в его тоне было трудно скрыть. Самое главное, он обнаружил, что на деревянном стуле, на котором сидел Мадара, были пятна крови. Очевидно, его серьезно ранили и выживание возможно только из-за силы божественного древа. Мадара сама, что нам теперь делать? Белый Зицу был немного ошеломлен. Жизненная сила Мадары сейчас была чрезвычайно слабой, и он определенно не мог участвовать в битве. Как только он закончил говорить, из ниоткуда внезапно выбежал еще один белый Зицу. Но в отличие от всех остальных, его лицо имеет форму спирали. Мадара сама, что случилось? Почему вдруг стало так шумно? Это землетрясение, я как раз думал о том, какого это какать вниз головой. Мадара сама, вы же умеете какать вниз головой, Тоби, перестань создавать проблемы. Это было нападение врага, иди и избавься от них. Холодно отдал приказ Мадара. Кажется, что на этот раз враг непростой и он смог нанести ему такой большой вред. На нас напал враг, кажется, он только сейчас это понял. Белый Зицу, которого зовут Тоби, теперь осознал серьезность вопроса. Обычно у него было спокойное выражение лица и веселый голос, но теперь его тон стал убийственно холодным. Тело Тоби тут же растворилось в земле, чтобы отправиться на поиски врагов, о которых сказал ему Мадара. «Сообщи остальным Зицу, мы уходим отсюда», Мадара отдал приказ. «Теперь, когда это место обнаружено, это означает, что здесь нельзя больше оставаться. База должна быть заброшена немедленно». Думая об этом, Мадара не мог сдержать горечь. Это было очень неприятно. Раньше Учиха Мадара был таким величественным, а теперь ему приходится избегать врагов такого уровня. Если бы тот человек узнал об этом, он бы точно высмеял его. Это больше всего смущает его. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63.643.3.181.191. Глава 126. Учиха, ставший целью 3.1.3. Глава 126. Учиха, ставший целью 3.1.3. Посреди леса. Когда земляной генерал был призван водяным богом-драконом с помощью техники обратного призыва, все его тело уже было разорвано на части взрывом, превратившись в груду выжженной грязи, которая медленно собиралась вместе и начинала восстанавливаться. Мощности этого взрыва было достаточно, чтобы убить человека, но так как он не осмелился подойти слишком близко к позиции врага, опасаясь быть замеченными, мощность взрыва не проявилась в полной мере. Однако, согласно богатому опыту многочисленных взрывов земляного генерала, даже если противник не погиб на месте из-за шока от взрыва, он должен быть серьезно ранен. Но земляной генерал считает, что даже если противник не будет уничтожен его взрывом за один раз, он всегда может сделать еще одну попытку и добить противника вторым взрывом. По крайней мере, Он должен лишить противника подвижности, прежде чем делать другие шаги. Даже если он встретил ниндзя с мощнейшим шаринганом, ему просто нужно прокрасться под землю и взорвать его, и нет необходимости сражаться в лоб. Атака на ментальном уровне, несомненно, очень хорошо справится с ним, но если он даже не покажется, а вместе с братом он сможет избежать иллюзии в любое время. Однако Шрейши однажды предупредил его, что шаринган противника слишком силен, поэтому к нему нельзя относиться как к простому пользователю гендзюцу. Поэтому земляной генерал считал правильным тактическим ответом снова взорваться, заставив противника потерять большую часть своей силы, или напрямую умереть в его атаке. В то время, когда земляной генерал размышлял над следующим шагом, он вдруг заметил аномалию в окружающей среде. Большое количество деревьев пробили землю и впились прямо в его тело. В одно мгновение он был связан и не мог пошевелиться. Земляной генерал повернул голову, чтобы посмотреть на противника. Он был похож на этих странных белых существ, но его лицо не напоминало человека, а какое-то завихрение, в центре которого была дыра, через которую можно заметить тьму внутри. Это был особый белый зицу, Тоби, которого Мадара послал выяснить правду о враге. Как только он подошел, он сказал связанному генералу: «Ох, я обыскал столько мест, но обнаружил, что ты тут стоишь в раздумьях. Только что это ты применил взрыв, чтобы побеспокоить нас. Интересно, ты можешь какать головой вниз? Похоже, что это существо было необычайно недовольным, и он даже хочет увидеть, как земляной генерал испражняется вниз головой». Земляной генерал уставился на это странное белое существо со спиральным лицом. Он не ожидал, что противник найдет его так быстро, и он смутно почувствовал, что это белое существо сильно отличалось от других. Кажется, что между ними существует разрыв в уровне. Этот спиральный парень излучал ужасающее чувство опасности. «Кстати говоря, ты знаешь, как испражняться, вися вниз головой? Если знаешь, то скажи мне, может быть, я убью тебя менее болезненно. В конце концов, Тоби добрый мальчик, хе-хе». Тоби хихикнул и почесал затылок, показывая, что не воспринимал его всерьез. Это не из-за высокомерия, а из-за его естественной личности и любви позабавиться. «А, о чем ты говоришь? Ты хочешь сказать, что тоже хочешь знать, как испражняться, вися вниз головой, но твое тело необычнее моего, и ты, наверное, не знаешь, каково это испражняться вообще. Ну, ничего не поделаешь. Придется превратить тебя в какашку». Тоби сцепил руки вместе, и деревья, обвившие тело генерала, напряглись. Он скрутил ветви, и земляной генерал был сжат с огромной силой, не сопротивляясь. «Вау, оказывается, ты такой бесполезный». Тоби не ожидал, что так быстро избавится от врага. Ему казалось, что парень, который смог проникнуть на их базу, был очень сильным. Оказалось, что это всего лишь маленький вор с небольшими способностями к скрытности. Тоби повернулся и собирался уйти, но вдруг остановился и посмотрел в землю. Земля слегка зашевелилась, и камни на земле слегка начали дрожать. Тоби быстро повернул голову и увидел, что разбросанные комки грязи сливаются воедино, а в сердцевине комков грязи конденсируется очень мощная чакра. Земля раскололась, и Тоби тут же отскочил и побежал в лес подальше отсюда. Трещины, расходящиеся по земле, продолжали преследовать Тоби, и диапазон также расширялся. «Ой, похоже, что дела идут плохо, этот парень не может умереть». Забавный тон Тоби чуть-чуть изменился и стал немного более осторожным. Повернувшись и посмотрев в сторону леса позади, все птицы уже разлетелись, а в сумерках солнце было красным, как кровь. Бум, бум. Земля загрохотала сильнее. Тоби казалось, что что-то ужасное вот-вот выползет из-под земли. Бум. Раздался шум, и Тоби закричал, потому что был отброшен расколовшейся землей, и ударился о большое дерево на пути. Он стряхнул пыль со своего тела и встал невредимым на ветвь дерева, глядя на огромное каменное существо, внезапно появившееся в лесу. Это огромное тело было намного выше деревьев в этом лесу. Это был серо-желтый каменный великан, покрытый доспехами и держащий в руке каменное копье. Этот великан открыл глаза, источая кроваво-красный свет и глядя прямо в сторону Тоби. Бум, бум. Быстро мчась вперед, каждый его шаг заставлял землю трястись. Из-за огромного веса, все деревья, мимо которых он проходил, были раздавлены в щепки. В следующий момент каменное копье было направлено в сторону Тоби. Раздался взрыв, и поднялась пыль. Огромное каменное копье вонзилось в землю. Тоби удивился тому, насколько яростно этот каменный гигант атакует его, заставляя его и смущаться, и раздражаться. «Черт возьми, ты смеешь быть таким высокомерным с этой силой? Смотри, как я собью тебя с ног!» Он сложил печать, и чакра начала конденсироваться, чтобы выполнить ниндзюцу. «Ну давай же, стихия дерева, техника древесного человека!» Огромные деревья поднимались в небо, сплетаясь вместе и создавая огромного великана, сравнимого с каменным гигантом. Со свирепой и яростной аурой, не уступающей ауре каменного гиганта, он начал бежать вперед, заставляя землю трястись. Тоби стоял на вершине деревянного гиганта, направляя его в бой. Древесный гигант смог заставить каменного гиганта сделать несколько шагов назад, но придя в себя, он бросился в атаку. Каменный великан поднял свое копье, вонзенное в землю рядом с ним, и нацелил его в сердце древесного великана. Стихия дерева, техника древесного дракона. Увидев, что ситуация не была в его пользу, Тоби немедленно применил еще один трюк стихии дерева. Чрезвычайно толстый деревянный дракон обвился вокруг тела деревянного великана. Дракон раскрыл пасть и укусил острое каменное копье противника. Бах! Тело деревянного великана задрожало, и Тоби чуть не упал от этого столкновения. Каменное копье точно пронзило сердце деревянного великана и прошло насквозь. Внезапно появился огромный змей, состоящий из воды, и укусил тело древесного дракона, не позволяя ему остановить атаку копьем. «Почему из тебя вышла небольшая какашка, а большая водяная змея? Ты действительно какой-то странный парень». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3.181.192. Глава 126. Учиха, ставший целью 3.2.3. Глава 126. Учиха, ставший целью 3.2.3. После того, как Тоби стабилизировался, он не выказывал никакой паники. Техники стихии дерева не так-то просто одолеть. Несмотря на то, что сердце великана было пронзено, древесный гигант смог сжать кулак и ударить каменного гиганта по лицу. В этот момент он отпустил свое копье и отступил назад, чтобы стабилизировать свое тело. Деревянный великан вытащил каменное копье, пронзившее его тело, покачал его в руке и принял боевую позу. Тоби усмехнулся и сказал: «Твое оружие неплохое, я заберу его. Теперь смотри, как я превращу тебя в кучку какашек». Деревянный великан направился вперед, обвитый деревянным драконом, а в то время водяной змей обвил каменного великана и атаковал мощной струей воды. Деревянный дракон раскрыл свою огромную пасть и преградил путь струе воды, пытаясь превратить ее в чакру. Воспользовавшись тем, что деревянный дракон поглощает чакру из ниндзюцу, водяной змей быстро метнулся вперед, чтобы обвить тело деревянного великана, и укусил его за шею. Большое количество древесины упало с воздуха. Тоби в панике закричал, видя, что каменный великан и водяной змей не так сильны, как его древесный человек и древесный дракон, но они более гибкие. В частности, у этого огромного водяного змея, похоже, есть свое собственное сознание, в отличие от него, которому самому нужно контролировать деревянного дракона для атаки и защиты. В противном случае он так бы остался просто украшением на теле деревянного великана. Укус змея заставлял разлетаться куски дерева, и в это время большая часть шеи была обглодана. Тоби быстро взял под контроль дракона, чтобы укусить водяного змея в ответ. Водяной змей сразу почувствовал, что что-то не так, и обнаружил, что синдзюцу чакра в его теле постоянно поглощается драконом. Если это продолжится, вся энергия в его теле вскоре будет поглощена, и он вернется в свою базовую форму. С точки зрения способности поглощения чакры, деревянный дракон сильнее, чем он. Сила стихии дерева не только в атаке. Тоби радостно улыбался. Шея деревянного великана, разорванная водяным змеем, начала восстанавливаться благодаря полученной чакре. Затем великан схватил водяного змея за голову руками и хотел изо всех сил оторвать ее. В это время каменный великан бросился вперед, держа в руке новое каменное копье, и ударил по телу деревянного великана. Этот удар заставил вражеского гиганта пошатнуться и упасть на землю. На краю поля боя стоит большое количество белых зицу. Естественно, они видели сцену, где Тоби сражается с врагом. Этот идиот, который использовал технику стихии дерева, до сих пор не смог убить врага. Мадара сама будет очень зол, когда узнает об этом. Не говори так, враг на этот раз кажется непростым. Они не только прокрались на нашу базу, но и обладают способностью сражаться с ним в лоб. Это далеко не обычные противники. Независимо от того, кто враг, Пока Тоби использует стихию дерева, они будут моментально побеждены, но не в этот раз. Хотя стихия дерева Тоби несравнима с силой бога ниндзя Синджу Хаширамы, в современном мире ниндзя верно то, что почти никто не может справиться с ним в одиночку. Поднялись куски земли и большое количество пыли. Это была сцена, вызванная атакой каменного копья. Однако для деревянного великана с удивительной стойкостью эта атака была лишь незначительной проблемой. Водяной змей покинул тело деревянного великана и больше не осмеливался вступить с ним в прямой контакт. Он не только не смог поглотить чакру противника, но и потерял свою собственную. Если так продолжится, он навредит только себе. Но таким образом сбор вражеской информации придется приостановить. Если они продолжат бой, их жизни будет угрожать опасность. Хотя они не получили информации о ниндзя с Шаринганом, но появление здесь стихии дерева на этом уровне уже было большим открытием. В чем дело, вы устали? Я здесь полон энергии, вы двое должны быть готовы быть избитыми мной в две кучки. На этот раз я должен заставить одного из вас висеть вниз головой. Тоби громко закричал, контролируя деревянного великана и дракона двигаться вперед. Лес здесь превратился в бесплодную землю из-за ожесточенного боя. Многие деревья вырваны с корнем, и лишь кое-где остались небольшие пеньки. Выбоины появлялись одна за другой, и это результат движения двух великанов. Водяной змей посмотрел на грозного деревянного великана с драконом, открыл свою огромную пасть и выпустил большое количество воды изо рта, атакуя противника. А из-за мощного потока воды движение деревянного великана сильно замедлилось. Но в этот момент тело каменного великана загрохотало и разлетелось на бесчисленные большие камни, летящие к деревянному гиганту. Противник смог поймать самый большой валун руками, но при этом отшатнулся назад. Поток камней следовал сзади и точно попадал в тело деревянного великана, разбивая его тело, и даже деревянный дракон был сильно поврежден атакой. Тоби отчаянно избегал валунов и несколько раз был поражен камнями в процессе, поэтому он не мог контролировать древесного человека, чтобы дать отпор. Когда атака валунами закончилась, Тоби снова повернул голову, чтобы посмотреть вперед, но каменные гиганты и огромный водяной змей уже исчезли. «Хе-хе, вы боитесь моей силы, поэтому сбежали? Конечно же, дерьмо есть дерьмо, и вы вовсе не мои противники». Тоби самодовольно улыбнулся. Хотя для этого потребовалось определенное количество сил, он успешно отразил врага. Мадара сама обязательно похвалит его, когда он вернется. Тоби действительно умный мальчик, похвалил он сам себя. Рассеяв древесного человека и древесного дракона, он бросился ко всем остальным белым зицу. После того, как Тоби ушел, появилась черная голова и уставилась в том направлении, в котором отступили земляной генерал и водяной бог-дракон. В конце концов, ничего не сказав, он снова нырнул в землю и скрылся. Граница леса Шиккацу. Верхняя часть тела Ширейши была обнажена. Он был окружен влажным воздухом, что заставляло его чувствовать себя очень комфортно. На вершине горы он может почувствовать силу природы. Это позволяет ему легко впитать природную энергию и соединить с собственной чакрой, чтобы получить синдзюцу чакру. В этот момент бесчисленные теневые клинки внезапно появились со всех сторон и полоснули обнаженную часть тела, проливая много крови. Тем не менее, Ширейши терпел сильную боль и мог ясно чувствовать большое количество природной чакры, вливающейся в его тело. Он соединил руки и применил ниндзюцу. Большое число ран на его верхней части тела мгновенно зажили, оставив только кровавые подтеки. Бледность на его лице исчезла и вернулась к первоначальному розовому цвету, и не было никаких признаков слабости. Маленький клон Кацую извивался рядом, и она сказала восклицательным тоном: «Ширейши сама действительно силен. Вам потребовалось всего несколько дней, чтобы овладеть моей техникой. Ширейши использует исцеляющую способность Кацую, регенерацию жизни. Смысл в том, чтобы превратить синдзюцу чакру в сильную жизненную силу, которая восстановит силу и травмы тела. Это самый высокий уровень медицинского ниндзюцу, который Ширейши когда-либо видел. Но оно все еще не идеально, потому что нужны печати. Если рана настолько серьезна, что руки нельзя использовать, это ниндзюцу становится бесполезным. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3181193. Глава 126. Учиха, ставший целью 3.3.3. Глава 126. Учиха, ставший целью 3.3.3. Ширейши вздохнул с сожалением. Печати предназначены для лучшего контроля чакры в теле для использования ниндзюцу. При большом мастерстве можно избежать их использования. Хотя Шрейши в определенной степени упростил эту технику, ему все же невозможно пропустить все печати, чтобы применить по желанию. Не волнуйтесь, Шрейши сама, вы достигли этого всего за несколько дней. Вы уже самый быстрый ниндзя, которого я когда-либо видела, который изучил это ниндзюцу. Цунади сама изучала ее больше месяца и только на самом базовом уровне, сказала ему Кацую. Цунади сенсей тоже изучила эту технику, Шрейши был немного удивлен. Он помнит, что Цунади не владеет режимом мудреца. Кацую ответила, Цунади сама не владеет синдзюцу чакрой, поэтому она не может постигнуть все тайны этой техники, таким образом она взяла ее за основу и в сочетании со своим пониманием медицины разработала новую технику S-ранга, божественную регенерацию. Правда, Шрейши удивился, услышав подобное. Даже если Цунади была ограничена простой чакрой и не смогла изучить настоящую регенерацию жизни, но создать из этого ниндзюцу S-ранга не так-то просто и это не стоит недооценивать. Тем не менее, техника Цунади сама на данный момент закончена лишь наполовину. Более того, созданная мной техника может быть использована другими, а вот ее ниндзюцу работает только для нее. Кроме того, у нее нет ни возможности восстанавливать на грани смерти, если изучить мою технику регенерации жизни на самом высоком уровне, то человек, который почти умер, может быть спасен в течение нескольких секунд. При особых обстоятельствах это также продлевает жизнь. Кацую терпеливо все объяснила, делясь с Шрейши всеми тайнами ее техники. Шрейши вздохнул от волнения и должен был сказать, что способности Кацую очень удивительные. Она смогла разработать такую технику, применимую и к себе, и к другим. Пока есть капля жизни в человеке, то независимо от того, насколько серьезна травма, ее можно восстановить в течение нескольких секунд, а также продлить жизнь. Помимо того, что он не может вернуть мертвых к жизни, это почти пиковая техника в области медицины. Но условия для изучения этого медицинского ниндзюцу также очень суровые, то есть нужно обладать огромными способностями к использованию режима мудреца, и быть ниндзя-медиком, владеющим многими медицинскими ниндзюцу, чтобы повысить вероятность успеха. Это действительно удивительное медицинское ниндзюцу, восхитился Шрейши. Кацую скромно ответила, Шрейши сама сам удивителен. Без руководства кого-то другого вы создали новый режим мудреца, который подходит вам. Это было просто совпадение. Оглядываясь назад, можно сказать, что многие из моих экспериментов были на самом деле очень случайными. Например, использование чакры для проверки существования природной энергии основано на том факте, что чакра действительно может сливаться с природной энергией, образуя синдзюцу чакру, сказал Шрейши. Вот оно что, хотя это была ошибка, процесс исследований Шрейши сама не совсем неправильный. Чакра действительно тесно связана с природной энергией, ответила ему Кацую. О, Шрейши удивленно посмотрел на нее, а потом почувствовал радость. Кацую – это слизень, которая живет уже более 1000 лет, поэтому ее понимание природной энергии чакры, естественно, намного глубже, чем у молодого парня вроде него. В эпоху более 1000 лет назад в этом мире не было такого понятия, как чакра. Не было чакры, Шрейши нахмурился. В то время в природе существовала только природная энергия. Чакра родилась из-за некоторых изменений в мире. Изменений в мире? Что произошло? Шрейши хотел знать ответ. Появилось существование, которое называется божественным деревом. Божественное дерево поглотило много природной энергии и дало плод. Это был плод чакры, который позволил ей распространиться в этом мире, рассказала Кацую о прошлом. Другими словами, чакра – это трансформированная природная энергия, значит, примитивная сущность чакры – это природная энергия. Шрейши был удивлен. Он вообще не думал в этом направлении. Он не знал сути чакры, и она оказалась видоизмененной природной энергией. Можно также сказать, что природная энергия жестока и ее трудно укротить, и божественное дерево поглотило ее и усмирило, создав обычную чакру, которой легко управлять. Затем чакра стала преобладать в мире ниндзя. Это медленно изменило тела людей, меняя их основу с природной энергии на чакру. А как насчет источника божественного дерева? С интересом спросил Шрейши. Хотя он вкратце знал о происхождении чакры и его связи с природной энергией, Кацую не упоминала местонахождение священного дерева. Шрейши должен был слышать об этом. Он был озадачен словами Кацую. «Я слышал об этом, хвостатые звери. Божественное дерево представляет собой огромное чудовище, которое затем разделилось на 9 хвостатых зверей, которые живут уже 1000 лет. Это чудовище называют десятихвостым, и он представляет собой совокупность всех хвостатых зверей. Кацую без проблем рассказал огромную тайну, способную перевернуть представление о многом в сердце Шрейши. Хвостатые звери – природная энергия чакра, десятихвосты, божественное дерево. Шрейши связал свои прошлые эксперименты и некоторые исследования чакры хвостатого зверя. Он замечал, что чакра обладает слабым сознанием. Это очень интересная история. На лице Шрейши появилась улыбка. Он все больше и больше радуется, что решил подписать контракт с Кацую. Мало того, что он научился могущественной медицинской технике, но и все остальное принесло ему много пользы. Кацую, могу я попросить тебя об одной вещи? Что? Отправь со мной клона, чтобы написать настоящую историю и показать миру правду обо всем. Это очень важно, чтобы человечество понимало свою ситуацию. Твои знания и опыт, накопленные в течение 1000 лет, это настоящее сокровище мира ниндзя, намного более ценное, чем сильнейшие ниндзюцу или режим мудреца. Шрейши встал и посмотрел на этот безграничный мир с волнением в глазах. Это первый раз, когда Кацую видит людей такими. Шрейши сама вы действительно странный человек, сказала Кацую в своем сердце. Даже если Цунади готова подружиться с ней, она хочет только ниндзюцу от нее, а не историю 1000 лет и опыт, который она накопила за это время. То же самое касается людей, которые раньше приходили в лес Шиткацу в прошлом. Они были совершенно не заинтересованы в том, что произошло в прошлом, как будто ниндзюцу и сила были самыми важными вещами в мире. Но это создает огромный контраст и доказывает, что Шрейши другой. Его разум не такой же, как у ниндзя этого мира, и он полон жизненных сил и надежд на будущее. Вновь вспоминая сказанные Шрейши слова про то, что он собирается принести в этот мир другой ветер, охватывающий все. Хорошо, Шрейши сама. Тон Кацую тоже был полон радости. Это были эмоциональные взлеты и падения, которых она не испытывала уже очень давно. Следуя за таким человеком, она точно увидит самые красивые пейзажи. Он позволит ей увидеть рождение целого нового мира. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3.181.194. Глава 127. За кулиси, 1.3. Глава 127. За кулиси, 1.3. В сырой пещере, окруженной огромными переплетенными деревьями, на стуле из ветвей неподвижно сидел человек. Его глаза были открыты в темноте и излучали алый свет. Вскоре перед ним появилось бледное гуманоидное существо с спиралевидным лицом. Это был белый зицу по имени Тоби. Какова ситуация? Мадара уставился на Тоби своим малым шаринганом, спрашивая, как дела с нападавшими. Тоби почесал затылок. Он изначально хотел, чтобы Мадара похвалил его за отпор врагу, но, увидев суровое выражение лица Мадары, Тоби не осмелился сейчас шутить, поэтому серьезно ответил. Хотя противник был не очень сильный, но его способности были странными, из-за чего они случайно убежали. Ты узнал какие-то подробности о них? Лицо Мадара успокоилось, и он хотел знать, какая деревня ниндзя напала на него. Он должен выяснить, кто смог обнаружить его существование. По имеющейся информации, противники, похоже, не из системы 5 великих деревень, и это даже не люди. Один – гигантский каменный монстр, а другой – огромный водяной змей, которые больше похожи на зверей призыва, чем на ниндзя. Другими словами, означает ли это, что за ними стоит кто-то еще? Сказав это, Мадара глубоко задумался. Тоби молча кивнул. Хотя он не заметил существования кого-то еще поблизости, такая вероятность очень высока. Белый зицу, ты говорил мне раньше, что некоторые ниндзя-учиха сбежали из Конохи и при этом раньше были проблемы с проникновением на земли клана, а теперь нет. Да, Мадара сама, ответил ему белый зицу. До этого все, отправленные в Конаху зицу, были уничтожены. Но после их побега мы без проблем вошли в Конаху и смогли безопасно провести расследование. Белый зицу кивнул, это действительно было так, как сказал Мадара. Раньше они все пропадали в землях клана Учиха таинственным образом. Только когда группа Учиха дезертировала, все изменилось. Уголки рта Мадары слегка приподнялись, показывая намек на улыбку, и он тихо пробормотал. Это действительно интересно, если это просто совпадение, даже я не поверю. Слишком много вещей указывает на один и тот же ответ, что уже нельзя объяснить совпадением, но теперь они обнаружили его существование. Просто он еще не подтвердил личность своего противника. Мадара сама, что вы имеете в виду? Белый Зицу немного подумал и, казалось, понял намерение Мадары. Хотя мы не можем это подтвердить, но та часть ниндзя, которая покинула Коноху, является самой подозрительной. Нам нужно исследовать это дело. Нет, Коноха мало будет распространяться об этом инциденте. Очевидно, что они не хотят поднимать шум и стремятся свести к минимуму влияние этого побега. Информация этих ниндзя должна быть совершенно секретной. Читать ее могут только люди высокого уровня. Это не то, что вы сможете узнать по желанию. Мадара покачал головой и отверг предложение Белого Зицу. Он очень хорошо знает систему защиты Коноха. Внешний барьер восприятия нужен только для защиты от тайного проникновения врагов и для того, чтобы вовремя сформулировать соответствующую тактику для устранения врагов. Однако защита места, где хранится важная информация, намного строже. Только высокопоставленные люди смогут войти туда, что уже сильно отличается от того, что он помнит в свои времена. Пробраться туда со способностями белых Зицу не составит труда, а вот выбраться. Анбу Коноха по-прежнему будет слишком опасными для белых Зицу. Если Коноха захватит их и изучит белых Зицу, это раскроет многие секреты. В такой критический момент Мадара не хочет создавать лишних проблем для себя. Тогда как мы это решим? Создадим больше белых Зицу и будем охранять окрестности? Белый Зицу беспокоился. Конечно, у меня еще осталось много силы Хаширамы. Я планирую использовать божественное дерево и клетки Хаширамы для создания еще нескольких особенных Зицу. В предыдущей битве противник, возможно, пришел узнать, какой силой мы обладаем. В следующий раз они могут прийти, чтобы нанести нам смертельный удар. У Мадары было сильное предчувствие, что все так и будет. Неудивительно, что они отступили после боя, разочарованно сказал Тоби. Это только один аспект. Тоби, твоя информация просочилась. Теперь мы оба раскрыли часть наших закрытых карт, хотя и нам, и врагу не все известно друг о друге. Значит, у нас есть преимущество? Наивно спросил Белый Зицу. Нет, это наш большой недостаток. А, идиот, то, что они смогли найти это место, доказывает, что за тобой смог проследить враг. То, что ребенок по имени Учиха Обито стал нашей целью, также будет известно врагу. Все может быть еще хуже, если Нагата также раскрыт. Там может быть проблема, потому что я помню о пропаже одного белого Зицу возле Нагата несколько лет назад, сказал Мадара и холодно посмотрел на белого Зицу. Услышав его слова, белый Зицу был напуган. Оказалось, что с их стороны было раскрыто столько важных вещей. Обито можно проигнорировать, сейчас он не так важен, но Нагата – самая важная шахматная фигура Мадары, и с ним не должно быть никаких проблем. Тогда, Мадара сама, что нам делать дальше? Теперь белый Зицу был в панике. Причина, по которой они были такими спокойными раньше, заключалась в том, что они были в полной темноте, и другие даже не знали об их существовании. Как только их раскроют, а часть целей будет ясна другим, то это, несомненно, будет большой проблемой. Если противник планирует напасть на них со всеми силами, то простых белых Зицу и Тоби не хватит, чтобы сдержать всех. Кроме того, им нужно обращать внимание на безопасность Мадары. Хотя противник еще не разобрался во всей ситуации, пока они продолжат копать глубже подобным образом, рано или поздно все будет раскрыто. В то время это будет действительно опасно для плана и для них самих. Продолжаем первоначальный план действий. А, но нужно сделать несколько отвлекающих маневров. Что именно? Отправь белых Зицу в остальные деревни ниндзя, делая вид, что ищете информацию, замышляете какой-то заговор или что-то в этом роде. Нам нужно запутать их. Это будет нормально? Да, все в порядке. Мне нужно время, чтобы вырастить новых белых Зицу. Кроме того, если нет серьезной проблемы, не возвращайтесь ко мне. Ваши действия раскроют мое местонахождение. Отправляйтесь в другие места и заранее оставьте там большое количество взрывных печатей, и при появлении врага уничтожайте его напрямую, холодно отдал приказ Мадара. Что касается того, будет ли взрыв угрожать жизни белых Зицу, Мадару это совершенно не волнует. Они просто расходный материал, как кунай. Естественно, белые Зицу не возражают, если один из них будет убит, то останется еще тысячи, а смерть отдельного Зицу вообще не проблема. Тогда, Мадара сама, вы точно будете в безопасности? После этого я войду внутрь божественного дерева и спрячусь. При необходимости я буду использовать его силу для битвы. Несмотря на обиду, это единственный способ, о котором Мадара может думать в данный момент. Но в таком случае ваша жизненная сила. В клетках Хаширамы все еще есть жизненная сила, и этого должно хватить. И даже так он не хотел сидеть здесь и ждать смерти. Хотя ситуация для него не очень хорошая, он еще не на пределе. Пока с Нагато нет проблем, ему не о чем беспокоиться. Дальше все зависит от реакции его противника. Таким образом, он сможет думать о соответствующих способах обращения с этими людьми в соответствии с их реакцией. Видя, что Мадара принял решение, Белый Зицу знал, что независимо от того, что он сейчас скажет, для него будет невозможно отговорить Мадару. «Тоби, ты тоже действуй вместе с ними, мне не нужна твоя защита здесь. Твое местонахождение в этом месте раскроет меня». Тоби кивнул. С помощью клеток Хаширамы и силы божественного дерева, хотя сила Мадары не восстановится до своего расцвета, а его жизненная сила продолжит снижаться, сразиться короткий промежуток времени для него не проблема. Даже если Мадара сейчас очень слаб, не каждый может дразнить его. И слова Мадары тоже верны. Белые Зицу, оставшиеся здесь, станут только подтверждением его местоположения, хотя помочь с защитой никак не смогут. Способности противника к скрытности были явно выше, чем у Белых Зицу. «Что ты будешь делать дальше, парень с неизвестным прошлым?» – прошептал Мадары, пока его шаринган смотрел глубоко в темноту. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3.196.650. Глава 127. За кулисье, 2.3. Глава 127. За кулисье, 2.3. В стране демонов. Прошла неделя с момента исчезновения Шрейши. Шрейши потребовалось много времени, чтобы овладеть медицинскими ниндзюцу Кацую. Он просил теневую танцовщицу несколько раз ранить себя, а затем продолжал экспериментировать с исцеляющими способностями медицинского ниндзюцу. Хотя полностью отказаться от печати для него невозможно, Шрейши считает, что если он продолжит улучшать свое мастерство, это будет лишь вопросом времени, когда он сможет применять его мгновенно. Единственная проблема заключается в том, что для выполнения этого ниндзюцу требуется много синдзюцу чакры. Но после всех этих лет развития своего режима мудреца ему уже не нужно беспокоиться о природной энергии, он может поглощать ее небрежно из своего окружения. Но количество чакры всегда было недостатком Шрейши. Он только недавно достиг среднего уровня чакры Джонина, может быть, даже немного ниже. Его ниндзюцу в основном используется в критические моменты. Ниндзюцу, которые он использует, в основном вспомогательные ниндзюцу с низким потреблением и высокой практичностью. Кроме того, для него нет необходимости улучшать свою силу самостоятельно, он может создавать клонов, которые улучшают свои способности и возвращают этот опыт ему. При этом он может использовать их запас чакры, как свой собственный. Таким образом, одной теневой танцовщицы ему достаточно, чтобы несколько раз применить регенерацию жизни. Даже если он будет в предсмертном состоянии, он сможет применить эту технику 3 или 4 раза, но это его предел на данный момент.